Глава 3. Неизвестный сектор. Дмитрий Волков. Я очутился в зале, наполненном огромным количеством картинок, которые показывали разные пейзажи, и, судя по всему, это были различные миры. Картинки были многослойными, когда идет наслоение одних элементов на другой, но растянутыми по времени. Это как на картине Ильи Глазунова «Вечная Россия». Сами картины, как оказалось, были живыми, и если остановить свой взгляд на каком-то фрагменте, то он оживал, показывая небольшую историю, связанную с запечатленным моментом. Таким образом, можно было понять историю одного мира или расы, населявшего его. Внимание! Вы единственный из своей расы, набравший так много очков в рейтинговых турнирах. Вам выпала возможность выбрать мир, с которым столкнется ваша раса в первый день. У вас есть час земного времени на выбор мира, с которым пройдет сопряжение. Раздался безликий голос, заставивший меня внимательнее осмотреться. Было, конечно, желание изучить каждую из висевших в воздухе картин, чтобы получить столь ценную информацию, но я понял, что времени на это точно не хватит. Поэтому принялся бегло осматривать те, что были ближе всего ко мне. Миры были очень странными, часть походила на наш, а часть очень сильно отличалась, и большая часть из присутствующих миров уже сталкивалась с сопряжением, что сразу уменьшало шансы выжить у всего человечества. В то же время было несколько откровенно слабых рас, справиться с которыми не должно составить особого труда. Только вот и опыт, набранный во время сопряжения, будет минимальным, и в момент, когда произойдет второе сопряжение, мы окажемся слабее расы, напавшей на нас. Однако кое-что я решил изучить, вне зависимости от ограниченного времени, а именно две расы паразитов. Одни в виде слизней, которые прикреплялись к жертве и управляли ей, и вторые в виде червей, которые, попадая внутрь живого организма, порабощали его. Встреча с такими расами грозила полным поражением, если не принять определенные меры борьбы с ними. Во-первых, выявить паразита очень сложно, а во-вторых, универсального средства против них не оказалось, но кое-что я почерпнул из увиденного. В одном случае разумные гориллы, с которыми прошло сопряжение у мира, в последний момент нашли вещество, практически безвредное для их расы, но убивающее червей. А во втором случае была попытка тотального осмотра у разумных ящериц с 8 конечностями, 2 из которых очень походили на руки. Те додумались обрабатывать тело огнем, нанося небольшие ожоги. Но убивающие даже мелких личинок слизней, не давая паразитам свободно размножаться. Но в любом случае обе расы потерпели поражение, не в состоянии побороть большое число своих соплеменников, взятых под контроль паразитами. Время неумолимо уходило, а я еще не выбрал, какой концепции придерживаться. Был соблазн выбрать легкого соперника, но, памятуя встречу с другими расами, понимал, что при сопряжении с одной из них моя раса не выживет. Но неожиданно наткнулся на вариант, который показался оптимальным. Крысолюди. Так можно охарактеризовать расу, или Сплинтер, учитель черепашек-ниндзя из мультфильма. Раса достаточно воинственная, чем-то напоминающая Японию средних веков. Отличие в менталитете. Они уже пережили 2 сопряжения, и каждый раз вначале запускали молодняк в другой мир, давая возможность прокачаться будущим противникам, так как убийство себе подобных было запрещено за несколько десятилетий до первого сопряжения, и, попав под воздействие системы, долго не могли прокачать свои способности. И здесь еще был большой плюс. После последнего сопряжения они потеряли всех сильнейших игроков, что и снизило их общий рейтинг. Шансы были довольно неплохие не только прокачать способности игроков, но и дать возможность сделать это даже обычным людям. Первыми в поток пойдут младшие крысолюди, возрастом от 10 до 15 лет, слабые, практически не умеющие сражаться. Это если верить той картинке, которую я увидел. Помимо этого, они выращивают питомцев в виде крупных крыс, которые также набираются опыта от убийства других игроков, но которых проще убить в большинстве случаев. Как раз мое время выходит, и мне остается только подтвердить свой выбор, пытаясь сохранить в памяти как можно больше подробностей про выбранную расу. Свет в зале внезапно исчезает, и меня выбрасывает обратно в реальный мир. Дворцовый мост Санкт-Петербурга. Дмитрий Волков. Возврат в реальный мир произошел так же неожиданно, как и исчезновение. Вот только раны, нанесенные мне, никуда не делись. Судя по нацеленным арбалетам и гвардейцев, ситуация накалилась до предела, а боль в ранах заставила меня отвлечься от всего и сосредоточиться на них. Первым делом выдергиваю две арбалетные стрелы, застрявшие в плече, для чего сдергиваю наплечник, который они пробили и в котором застряли. При этом рву с мясом, отчего кровь начинает сочиться еще больше. Показатели здоровья вполне высокие, даже для таких ран. Поэтому прямой угрозы жизни нет, но боль достаточно сильная. С грудными доспехами, выполненными из пластин, наслаивающихся одна на другую, поступаю проще, зацепив кончиком пальцев и приложив все усилия, выдергиваю арбалетный болт из своего тела, после чего чуть не теряю сознание, но хорошо, что сижу, поэтому угрозы упасть нет. Дыру в груди закрываю пальцем, думая, как поступить дальше. «Князь, я вас подлечу!» Вывела всех из ступора Ирина, подскочив ко мне и активировав свой лекарский навык. Буквально 3 минуты, когда все собравшиеся смотрели на меня, хватило, чтобы навык Ирины и моя регенерация практически полностью залечили раны. Я смотрелся, заметив вопросительные взгляды, направленные на меня. Рейтинговая игра, куда выбрали лучших игроков со всего мира. Мне удалось выжить и выполнить полученное задание, хотя это было и непросто. Ответил я, направив свой взгляд на сидевшего передо мной великого князя. «Так что вы ответите на наше предложение?» Испуганно спросил Романов, пытаясь скрыть свой страх. «Вот только меня уже было не обмануть. Я сделаю вам всем встречное предложение. Вам даются ровно сутки на то, чтобы подчиниться моей власти, признать ее. В таком случае я оставлю за вами контролируемые земли, но закон на их будет распространяться. Приняты у нас. Те, кто не признает мою власть, завтра или в ближайшие дни умрут. Я лично приду за ними и лишу их жизни, вне зависимости от того, сколько у вас будет охраны и как сильно вы спрячетесь», — сказал я, наблюдая за реакцией и видя возмущение на лицах собравшихся князей. Резко выбрасываю руку вперед, немного нагнувшись, чтобы достать до соперника. Пронзаю рукой горло, отрывая гортань и большую его часть, после чего возвращаюсь на свое место. Великий князь, или, правильнее сказать, самозванец, назвавшийся им, хватается за разорванное горло, пытаясь остановить кровь, но быстро теряет сознание и падает на стол. «Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Вами получено 320 единиц опыта». «Что вы себе позволяете?» «Вы убили дипломата на встрече! Такого вам никто не простит!» Возмутился один из сидевших рядом с Романовым князей. Шутки закончились. Через 6 дней начнется сопряжение миров, и к этому времени город должен превратиться в укрепленную крепость. Не согласных выполнять мои распоряжения, я устраню лично, и поверьте, сил мне вполне хватит. Да, еще момент. Все согласившиеся признать мою власть принесут мне системные клятвы, как и все подчиненные вам люди. А территорию бывшего великого князя я заберу сегодня себе», — пояснил собравшимся и, встав, направился на свою сторону моста. По дороге размышлял о том, что теперь предстоит сделать. То, что большая часть собравшихся примет мое предложение, я нисколько не сомневался. А системная клятва не позволит им пойти против меня, и они вынуждены будут подчиняться мне. «Будь у меня больше времени, я, может, и сам подчинил себе весь город, но заниматься административными делами времени нет, от слова совсем. Эти почти 2 десятка князей прослужат неплохим началом формирующейся структуре власти, а в будущем я смогу их без проблем заменить. Понятно, что многие будут пытаться обойти клятву, но я соберу лучших юристов, и они составят такой договор, что даже бездействие в той или иной ситуации – будет воспринято системой как нарушение клятвы верности. Сейчас меня занимал вопрос, как распределить мои новые очки характеристик и навыков. Вкладываю 2 очка в ловкость, 2 очка в выносливость и 2 очка в мудрость. Имя героя — Дмитрий Волков. Специализация героя — выживание, скрытый маг. Гроза римлян — феникс, восставший из пепла.

Услуги их невероятно дороги, и оплату они берут вещами, а иногда и игроками другой расы. Правда, появление их в радиусе 1000 километров меня должна уведомить система. Здесь нужно будет задуматься о двойниках, которые смогут на время обмануть таких киллеров, да возможность вовремя выявить их и убить. Количество наемных убийц ограничено по времени для одного мира, поэтому, отбив нападение, можно несколько месяцев не опасаться повторного. Одним словом, пока шел обратно, мысли буквально роились в моей голове. Рождались планы, списки очередности новых задач, и от всего этого меня отвлекло сообщение от Елизаветы, которая находилась в Калининграде и должна была выяснить, где находится моя семья. «Привет! Ты сейчас можешь общаться, ничем не занят?» — написала девушка, зачем-то интересуясь, что я делаю. «Все нормально. Ты нашла их или информацию, где они сейчас?» — написал ей в ответ, сформулировав мысль, а она сама уложилась в текст. «Прости, соболезную, но их нет в живых». Последнее сообщение я осмыслил не сразу, параллельно формируя план работ на завтрашний день. А когда понял суть написанного, встал как вкопанный, озадачив сопровождающих меня соратников, которые не спешили начать со мной говорить. «Прости, что ты написала? Что с ними случилось?» Быстро написал ей в ответ, а внутри живота все сжалось в ком, а мир вокруг качнулся. «Самолет, на котором их везли, разбился. Точнее, его сбили рядом с Латвией. Вероятно, корабль или пусковая установка с берега. Полковник, который был на той базе, заявил, что сам чудом выжил, когда его начальство заставило сесть во второй самолет. В итоге я нашла часть семей, но твоей там точно нет, а сам полковник не знает, что делать дальше. Идиоты из спецназа даже не стали прокачиваться. Поэтому проблем захватить полковника и выбить из него показания труда не составило», — пояснила Елизавета. «Понял. Далеко оттуда не уходи. Я сообщу, что делать дальше. Дай мне сутки и готовьтесь к встрече с монстрами. Они придут из порталов через 6 дней», — написал я, отключив все сообщения. Мозг лихорадочно искал нестыковки в разговоре, причины не поверить в случившееся. Однако сомневаться в написанном девушкой не приходилось. Она давала системную клятву и просто так нарушить ее не могла без последствий. А здесь даже больше. Нет, определенно она сообщила ту информацию, которую смогла выбить из полковника. Но есть шанс, что все это для отвода глаз, и они просто прячутся в другом санатории. А, возможно, выжили при падении самолета. Нужно только отправиться и найти их. Я искал десятки оправданий, чтобы не верить в написанное. Но реальность была неотвратима, и вероятность, что они живы, после прочтенного становилась ничтожно мала. «Кто-нибудь знает, как выяснить, сбивался ли наш самолет с пассажирами над Балтикой в последние дни перед апокалипсисом или нет?» Задал я неожиданный вопрос сопровождавшим меня дружинникам. «Нужно местную станцию ПВО найти, а лучше в Кронштадте выяснить. Там есть радарная станция, и корабли Балтийского флота мониторили прибрежные воды. Уверен, о таком инциденте у них должна быть отметка. Да и само событие неординарное, должны запомнить», — ответил один из спутников. «Так компьютеры не работают. Как нам все узнать точно?» — спросил я. «У них дублируется все в журналах, такое происшествие точно зафиксировано. И подделать сообщение не удастся?» «Хорошо. Завтра с утра выдвигаемся в Кронштадт. Готовьте лодки и яхты. Давно пора взять тот остров под контроль. Он может стать важнейшей артерией снабжения», — ответил я, направляясь к себе. «Невзирая на заботы, мне нужно время побыть одному и все осмыслить, да и рано пока моим соратникам сообщать, что часть из семей не добралась до Калининграда».